С тех пор прошло 6 лет. Многое изменилось в жизни Веры. Жизнь забросила ее далеко от родительского дома, за 1000 километров. Много она видела за это время. И ослепительный блеск праздников, и серость будней, веселье и слезы, любовь и измену. Много она видела. Но навсегда ушли от нее святые чувства невинности и небесного покровительства. Много было веселья, но чувства счастья, глубокого сердечного счастья не было. Мечтала устроить хорошую семью и в ней найти исполнение всех своих несбывшихся надежд. Встретила хорошего человека, прошла свадьба, и потекли будни. Но и здесь ее постигло разочарование. Жить пришлось со свекровью, которая мало была заинтересована в укреплении молодой семьи. К тому же муж любил выпить, и этому человеку больше всего. Домой с работы он не спешил и часто возвращался пьяный и очень поздно. А свекровь во всем винила молодую сноху. Все чаще и чаще Вере стали приходить мысли о самоубийстве. Казалось, что жизнь зашла в тупик, и нет никакого выхода из этого отчаянного положения. Когда родилась в семье дочь Дина, Вера надеялась, что ребенок больше сблизит их с мужем и свекровью. Но она ошиблась. Андрей по-прежнему жил в рабстве пороков и отравлял этим и свою жизнь, и жизнь всей семьи. Мама, уже 9 часов, а Андрюши все нет. Неужели опять придет пьяный? Как я устала! Как я устала! Ну и что с того, если мужчина с товарищами посидит немного? Если и выпьет немного, что ж за беда? Да что за мужик, если не пьет? Он ведь работяга какой, погляди! И ночью дома всегда видишь его. Не ровня он некоторым. Что вижу, то правда. А где он до этих пор пропадает? Знаешь, не твое бабье дело. И так он у тебя как тряпка. Хочешь вообще его к юбке привязать? Да за моего Андрея любая до Киева бежать будет. Ведь он у меня красавец. Да и руки у него золотые. А ты что? Посмотри на себя. Мама, зачем вы так? Раз говорю, значит надо. Знаю, что говорю, а ты слушай. Да вот он и пришел, сынок мой. Ну что стоишь, ревешь? Беги, встречай мужа. Утирая слезы, Вера пошла открывать дверь. В коридор вошел муж, слегка покачиваясь на ногах. Ну что стоишь? Не узнаешь, что ли? Да. Опять выпил. У друга день рождения отметили. А ты что, опять пилить будешь? Андрюша, зачем же ты опять? Опять день рождения? Не верю я тебе, врешь ты все. Видишь, до чего дошло? Выходит, мужик врет. Постыдилась бы. А ты что стоишь смотришь, мужик ты или нет? Не можешь бабе острастку задать. Да что же это такое? Это же ад кромешный. Перестань ныть, а то я сейчас тебе. Что ты мне? Жизни не рада с вами. Молчи, дрянь. О, все, хватит, натерпелась. Прощайте, доченьку вот только поцелую. Прощай, моя дорогая. Прости свою мамочку. Ты что надумала, однако? Надумала я давно. Да все припилось. А теперь все, хватит, натерпелась. Куда же это она? Она ведь на рельсы, под поезд сейчас ляжет. И не вздумай бежать за ней, пугает тебя, а сама небось за дверями стоит. Будь мужиком, не бегай. Нет, мать, побегу, она отчаянная, не случилось бы беды. Ночную темноту. ночь, на улице ни души. Где искать жену? Он побежал к железнодорожному полотну, которое пролегало недалеко от их дома. Добежав до пути, он стал всматриваться, пытаясь найти взглядом жену. Вдали показался яркий свет прожектора. Шел поезд. В смятении и панике Андрей побежал по путям навстречу поезду. Вера! Вера! Вдруг впереди он увидел что-то напоминающее человека. Прижавшись к холодному рельсу, это лежала Вера. Вера! Верочка! Вера, вставай! Что ты надумала? Вставай же, не дури! Не делай глупостей! Пойдем домой, Верочка, пойдем! Отстань меня, Андрей! Я не хочу больше так жить! Отстань меня! Вера, пойдем, бежим! Поезд ведь идет! Идем скорее домой! Вера, прости меня! Я виноват перед тобой, сильно виноват! Я обещаю тебе, что перестану пить! Клянусь тебе! Больше капли в рот не возьму! И с работы буду вовремя приходить! Только не надо так, Вера, не надо! Андрюша, если б ты только знал, как я намучилась! Я жизни не рада! На что мне такая жизнь? Верочка, все, будем жить по-новому. Это было последний раз. Я и сам не рад такой жизни. Но все будет по-новому.